Павла к ученику своему, Тимофею, второе послание, вторая глава, 20 и 21 текст. 2 Тимофею, 2:20. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Друзья, сегодня побеседуем о сосудах, которые чистые, и о сосудах, которые нечистые. Вот о каких сосудах здесь говорится? В большом доме. Что же это за большой дом такой? Друзья, что это за большой дом? Ну что, небоскреб это какой-то или что это за большой дом? Большой дом – это церковь, да? Мы откроем 1 Тимофею, 3 главу, 15 текст. Ну, можно с 14-го. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь». Дом Божий – это есть церковь. Друзья, вот в Доме Божьем есть ну, такие сосуды, да, и другие сосуды. Вот сегодня мы посмотрим, а какие же мы с вами сосуды. Вот. Еще о сосудах есть в Римлянам в 9 главе записаны. Тут есть тоже сосуды, смотрите, разные. В 9 главе 22 тексте есть сосуды. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». Значит, Бог сосуды милосердия приготовил. Скажите, а Бог приготовил сосуды гнева к погибели? Или не приготовил? Нет, он их не готовил. Они сами себя, вот тут написано, смотрите, готовые к погибели. Готовые. Но Бог их не готовил к погибели. Вот, ну, я ей объяснил, я говорю, это неправильное учение, это учение не Божье. Вот, и мы должны всем говорить, Бог хочет всех спасти. Поэтому я говорю, если сатана тебя сейчас уговорит, что тебе не надо ему ничего не говорить, то вина будет на тебе. Вот, ты должна ему говорить. Вот, а сосуды милосердия Бог приготовил к славе. Друзья, нас Господь приготовил к славе. Мы не сосуды гнева, мы сосуды милосердия к славе. Ну и давайте поразмышляем о том, какие мы с вами сосуды. Вот. Действительно ли вот так мы соответствуем будущей славе своей? Вопросы, друзья, будут сегодня серьезные. Может быть, для кого-то немножко и неожиданные. Вот. Ну вот, например, так, мы сейчас прочитаем Бытие 14 главу. Бытие 14 главу. Ну, вы помните этот момент, да, когда царь Содомский, это 21 текст 14 главы, царь Содомский говорит Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Ему очень нужны люди. А имение, говорит, возьми себе. Ну, эти содомские сокровища. Ты их возьми себе. Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Друзья, посмотрите, ну, содомские вещи, они, наверное, там какие-то красивые, там, может быть, статуэтки, может быть, там золотые какие-то там, вот, ну, дорогие какие-то вещи. Нет, он говорит, я поднимаю руку, ничего не возьму. Мне даже нитки не нужно. Друзья, из Содомского сокровища он ничего не пожелал. Абсолютно. Вот, от нечестивых он ничего не взял. Ну, а как эта истина находит духовное применение сейчас? Не берем мы с вами нитку? Не берем ли мы какой-то ремешочек от нечистых? От нечестивых? Вот в Галатам, в 6 главе, апостол Павел пишет 14 текст. Для меня мир распят. Смотрите, какой серьезный текст, да? Для меня мир распят. Ну, хорошо, а если предложить вот такой, например, вопрос. Вот брат научился играть на духовом инструменте, ну, не знаю, где он там учился, может быть, даже и в церкви где-то научился, может быть, где-то на курсы приезжал, поучился. Потом попадает в армию, потом ему предлагают там неплохое место, корнета или я не знаю, где там. Друзья, как вы смотрите на этот вопрос? Вот он сидит в оркестре в Мирском. Ну, что он там будет играть? Катюшу, да? Гимн демократической молодежи. Ни бог, ни царь, ни герой. Мы все своей рукой. Ну, что он там будет играть в этом оркестре? Я как-то пришел в одну семью. Я сам еще был регистрирован. И меня мать встречает, говорит, получила, говорит, письмо от сына. Неплохо он там. Неплохо. Вот его руководителем оркестра поставили духового. Хорошо, очень. Такая радостная, отец такой радостный. Ну, все ХБ. Я тогда не понимал, я сам тогда в этой системе был. Друзья, как на это смотреть? Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему. Друзья, смотрите, ничего Авраам не взял от нечестивых, ни нитки, ни ремня. А этот место получил и неплохой руководитель духового оркестра. Братья, как вы на этот случай смотрите? Положительно или не очень? Трудный вопрос. Никто не может сказать ни отрицательно, ни положительно, да? Отрицательно? Ну, вот Андрюша отрицательно, а все остальные положительно, да? Тоже отрицательно. Друзья, я тоже к этому отношусь отрицательно. А скажите, для этого брата мир распят? Нет, он живой. Для этого брата мир живой. Один тоже брат ко мне подходит, показывает корочки. Какие-то красивые корочки. Я говорю, что это? Да вот только приехал, учился, диплом получил, или как это называется, свидетельство. Не знаю, что это такое. Ремонтировать цветные телевизоры. Получил диплом, вот теперь будет ремонтировать. Но я ему сказал, если бы ты получил диплом, чтобы их ломать, это другое дело. Но ремонтировать – это не наше занятие. Друзья, мы с вами сосуды, готовые к славе. Поэтому надо как быть очень внимательными, чтобы действительно вот так вот, понимая, что к славе, и готовить себя к славе через чистоту. Вот Лот, да? Лот оказался в Содоме. Вот. Но надо сказать, что мир Лотом пользовался. И очень хорошо. Для Лота мир не был распятым, для Авраама был распят. Мир для Авраама был распят, он миром не пользовался. А Лот попользовался миром. И вот посмотрите, может ли иметь силу духовную человек, который дает возможность действовать на себя со стороны мира. Лот отдал это право миру, мир на него действует, а теперь, посмотрите, он никакой силы не имеет. Они сказали, пойди сюда. Вот пришлец и хочет судить. Мы теперь хуже поступим с тобой, нежели с ними. Друзья, он никакого авторитета там не имел, никакой силы. Приходит к зятьям, вот, и говорит, выйдите из всего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Друзья, вывод здесь какой? Что если мы даем миру возможность влиять на нас, мы уже не можем влиять на мир. Никто нас слушать не будет. Вот почему надо вот так действительно с миром рассчитаться, чтобы он был распят в наших глазах. Там еще обратная сторона есть. Для меня мир распят. И я для мира. Друзья, но этот брат, который сидел с корнетом в духовом оркестре, он для мира распят не был. Мир им хорошо попользовался. Он, наверное, там хорошую программу выучил за 3 года, тогда 3 года служили, много переиграл разных маршей, разных там «Катюш», я не знаю, чего там сейчас у них в репертуарах. Мир им хорошо попользовался, потом он приехал в церковь, ну, я знаю, он в церкви оркестр организовал, и церковный оркестр у него неплохо звучал, друзья, и там неплохо, и здесь неплохо. Вот такой сосуд был для такого разнообразного применения и мирского, и вот церковного. Вопрос очень серьезный. Ко мне как-то вот один брат подходит, говорит, у нас сложилась такая ситуация в церкви, оркестрик есть. Ну, такой оркестрик, но народный, ненародный, помню, там что-то аккордеон, там кларнет, еще, ну, там инструментов 6-7 у них есть. А партитуры мы, говорит, для такого состава писать не можем. А у нас в городе есть специалист, который может нам написать и очень быстро. Как вы к этому делу относитесь? Друзья, что бы мы ему ответили? Тяжелый вопрос. Друзья, это жизнь. Это наша жизнь. И мы как-то должны свою позицию так держать твердо, занять эту позицию. Но он спрашивает, и если спрашивает, значит, для него этот вопрос нерешенный. Если был бы решенный, то что и спрашивать? А как поступить в таком случае? Человек может до обеда написать неплохую партитуру, принес в церкви ее играют. Сегодня партитуру для такого маленького состава, а завтра партитуру для полного оркестра. Они лучше нас напишут. Не будем сомневаться. Никто из нас такие партитуры не напишет, как они. Там гении, там все таланты. И для духового напишут. И хор напишут. И не хуже, чем мы. Друзья, как этот вопрос решается? Тяжелый? Непростой. В одной церкви, правда, не нашего братства, пригласили одного человека регентом. Регент всемирной известности. Буквально всемирной известности. Да, мне говорили, это Косинский. Весьма талантливый директор. И он любит работать. Пожалуйста, ему только хор давай, он любит работать. Засучивает роковая работает. И вот он поработал с хором. Потом перерыв. Друзья, ну вы отдохните, а я пойду немножко покурю. Покурил. Потом опять работает с хором. И хор запоет. и на дыхании. А как тут быть? Серьезный вопрос. Друзья, очень серьезный вопрос и очень жизненный. И многие не знают, как такие вопросы решать. Вот в книге чисел, в 4 главе, есть очень такое глубокое место по поводу сосудов. 9 текст. Здесь написано так. «Возьмут одежду из голубой шерсти и покроют все сосуды для елея». Друзья, о чем нам говорит голубой цвет? Это цвет неба. Небо небесное окутывает сосуды для елея. А сосуды для елея – елей Дух Святой. Сосуды для елея в голубом цвете. Друзья, мы же граждане неба. Нас объемлет все голубое, все небесное. Вот такое хорошее место, я часто его так вот прочитываю. Действительно, кому я принадлежу, земле или небу? И теперь хочется вот такой вопрос выяснить. Друзья, вот что значит вот святой, или там, вот помните, в книге Иеремии написано, в 1 главе, в 5 тексте. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Как понять слова? «Я осветил тебя». А самого Иеремии еще не было. Как можно осветить, когда человека еще нет? Друзья, осветил не в том плане, что у него какой-то святой характер, нет-нет. Осветил, это означает так. Друзья, вот самое прямое понимание этого слова. Я тебя осветил. С этого времени, как я на тебя руку положил, ты мой. Друзья, мы тоже ему принадлежим. Он нас осветил. Он нас осветил не в том плане, что мы имеем такой очень святой характер, что мы с вами очень такие религиозные. Нет. Он осветил, он нас приобрел себе в собственность. Друзья, мы принадлежим ему. Вот это и означает слово «осветил». На все, что Бог ложит в свою руку, это принадлежит ему. В книге чисел тоже эта мысль подчеркивается. В 3 главе, в 31 тексте. В хранении у них должны, в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении. Друзья, здесь, на этом месте мы сейчас остановимся. Священные сосуды употребляются при служении. При служении в храме, при служении в скине. Вот давайте себе представим сосуды. Вот сосуды в скинии, сосуды в храме. Где раньше были эти сосуды? Эти сосуды раньше могли быть в любом доме. В любом доме. Но когда принесли их в дом Божий, они уже священные. Они принадлежат только Богу и больше никому. Вот в книге Ездры мы хорошо с вами поймем этот момент, когда прочитаем 8 главу, 25 текст. Смотрите. «И отдал им весом серебро и золото, и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего». А кем пожертвовано? «Что пожертвовали царь и советники его, и князья его». Вот берем сосуды. Ну, красивые, конечно, там золотые, серебряные. Я думаю, весьма на высоком уровне было искусство вот тогда в этом Вавилоне. Прекрасные были сосуды. Но где они были, в чьих руках? Они были в руках князей, в руках советников, в руках царя. но они Богу не принадлежали. Они имели колоссальную ценность просто как металл. Но ценности для дома Бога они не имели, для дома Бога не имели никакой. И теперь, когда они пожертвованы для дома Божьего, друзья, тогда мы ниже читаем 28 текст. Сосуды святыня. Тогда просто были сосуды. А теперь это сосуды святыня. Друзья, смотрите, кто только не пил из этих сосудов, и какие только там напитки не пили, там, ну, все. И любая рука могла касаться вот этих сосудов. Пожалуйста. Но когда сосуды оказались в Доме Божьем, то посторонняя рука уже не имеет права касаться этих сосудов. Почему? Только для употребления при служении. Вот мы сейчас как раз вот это вот и прочитали с вами. Священные сосуды, которые употребляются при служении. Ну, давайте еще такой вопрос. Ну вот, когда мы составляли фортепианный сборник, вы знаете, да, вышел такой тоненький фортепианный сборник, там около 150 произведений. У нас вставали вопросы, и вопросы непростые. Можно ли в этот сборник включать, например, этюды мирские? Ну, кто был в музыкальной школе, он хорошо себе представляет. Черни, Кулау, Лешгорн, там, ну, всякие были. Друзья, кто в музыкалке занимался или кто представление имеет? Как бы вы поступили? Вот в сборник в наш можно было для поддержания техники. Ну, техникой же надо как-то заниматься. Где-то там мелкую, где-то крупную аккордовую технику. Можно было бы поместить эти этюды? Или это сложный вопрос? Это жизненные вопросы, друзья. Как тут быть? Саша, как ты? Можно? Сложный. Друзья, это говорит человек, который хорошо занимался в мире. Он знает мир музыкальный. Сложный вопрос. А Баха можно включать? Прелюдии, фуги? Тоже сложный вопрос. Друзья, и в решении этих вопросов мы находились. Как быть дальше? Если можно Баха, то можно и тем, которые принадлежали к школе Баха, тем, которые писали его языком. Бах – это не просто Бах, это целая эпоха музыкальная. Как тут быть? Друзья, нитки ремня не возьму из того, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. Друзья, вот как такие вопросы решать? А тут ни нитка, ни ремень. Тут за этой ниткой такое потянется. Мы все-таки не включили ни Баха, ни этюды. Как дальше пойдет дело? Кто примет эстафету? Сказать трудно. Что в наших сборниках будет через 10 лет? Трудно сказать. Но как-то своими силами стали выходить. И ни одной мирской пьесы мы туда не поместили. Ни этюды, ни Баха, никого. Ни крупной формы, ни мелкой, никакой. Вот сами сидели, вот и сидели и писали, сколько Бог давал силы и возможности, и способности. Или вот, например, сестра подходит и говорит: вы знаете, вот в нашей церкви мы хотим организовать кружок фортепианный и хотим пригласить туда вот одну женщину, она будет учить наших детей. Я говорю: а кто эта женщина? Ну, она верующая, только она православная. Вот. И будет сидеть, играть наших, учить детей. Братья, у вас в ваших церквах может сегодня такая ситуация назреть, что вы будете делать? Вот придет человек из мира, православные, мы их считаем как миряне, будут сидеть наших детей и учить в церкви. Это нормальное явление. И это будет. Это назревает. Для меня мир распят. Где отвес? И я для мира. У мира есть свои задачи. У мира есть свои цели. Мир хочет пользоваться мною. Мир хочет пользоваться тобою. Для достижения его целей. У мира есть цель. Мир – это тело дьявола. Церковь – это тело Христа. Для меня мир распят, и я для мира. Друзья, сейчас очень важно занять позицию. И не такую сегодня так, а завтра так. Надо четко поставить отвес. Иначе что будет у нас с музыкой делаться в церквах, сказать очень трудно. Ну вот мы с вами сейчас на курсах. Ну, можно было бы принести на сольфеджио, вот, на урок сольфеджио, пожалуйста, учебник Калмыкова и Фридкина. Первую часть, вторую часть, двуголосый, трехголосый. Пожалуйста. Хороший учебник, не один год апробированный, все принято государственным там этим органами музыкальными, все. И, пожалуйста, пой. Хорошо составленный. Будем петь Фридкина или Островского. Эх, наверное, не хочется, а? Сами сидели, да? Целый месяц сидели, подбирали, а потом сколько еще? Редактировать и прочие дела. Но сами. А что у мира не взять? А может быть, для духового возьмем из мира? Там хороший есть произведение для духового оркестра. Только славянку сыграть, да? Мурашки по коже побегут. А возьмем славянку? Друзья, вот сейчас как никогда в музыке важно позицию занять, чтобы кто-то не оказался там в военном оркестре на корнете сидеть или еще хуже руководить. Одному брату хотели хор поручить, так я слышал, в вузах он был. Вот, ну, так он ответил. Меня, говорит, Бог поставил пасти овец, а не свиней. Представляете, вот такая позиция. Вот такая четкая позиция. Вот в книге Даниила очень хорошо можно было понять, вот, как Бог против того, чтобы нами пользовался мир. Мы сосуды священные. Посторонняя рука не должна нас касаться. Не должна. Смотрите, 5 глава книги Даниила. Ну, я, чтобы не читать здесь все. Значит, сын Навуходоносора, Балтасар, пир готовит. Принесли сосуды, священные сосуды с Дома Божьего, из Иерусалима они взяты. Были из святилища, да? Теперь начинают эти, к этим сосудам начинают прикасаться всякие руки. Всякие руки. Ну, какие руки тут? Вельможи, жены, какие-то наложницы тут. Берутся без страха за эти сосуды. Это священные сосуды. И пьют. А дальше? В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь. Друзья, Бог против того, чтобы нас касались какие-то посторонние руки. Мы сосуды священные. Мы для не для обыденного употребления, а только для священного. Вы себе представляете, кто-то зашел в храм, с улицы человек зашел в храм, взял какой-то сосуд, пошел, напился и поставил на место. Да разве это можно? Давайте посмотрим, вернемся к книге чисел. Что делалось с этими сосудами? Вы обратите внимание, вот 4 глава, да, здесь написано так. Вот эти вот сосуды мог покрыть только Аарон и его сыновья. Покрывают. Никто посторонний не имел права даже заглянуть туда, не только посмотреть. Вот, смотрите, в 4 главе, 15 текст. «Сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища. Они не имеют права касаться этих сосудов. Это даже сыны Каафа». 20 текст. «Но сами они не должны подходить смотреть святыню». Они не имеют права смотреть на эти священные сосуды, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Вы посмотрите, как бережно относились к этим сосудам. Это же мы с вами, друзья. Мы не должны давать миру пользоваться нами для его целей, чтобы руки посторонние не касались нас. Вот кто это понимает, то слава Господу. Я как-то тоже, я не понимал этот вопрос. Но я сидел в мирском заведении, вот у меня музыкальный диплом, я сидел, играл, уже будучи верующий. Я этого вопроса не понимал. А потом, когда уже дело дошло до крайности, ну, до какой крайности? Я аккомпанировал детям там и в хоре, там и все. А они поют такие страшные вещи. Нам даже никак, даже, может быть, и нам и не понять, о чем они поют. Они поют «Мама двухсерийная». «Мама двухсерийная». А я спрашиваю, что это такое? А это, говорит, одного за руку ведет, а другой здесь. «Мама двухсерийная». Представляете, что они поют? Я в ужасе, думаю, где же я сижу? Кто мной пользуется? Для достижения его целей был использован вот этот сосуд. Когда я понял заявление на стол, руководитель, да что же мы будем делать без вас, да мы уж как-то привыкли, ну 10 лет вместе, да вы что, ну подумайте, время там. Я говорю, я заявление 2 раза не ложу. Все, положил уже, все. Я понял, какой я сосуд. Я понял, что мир меня обхитрил. Он мною пользовался для достижения его целей. Вот в книге Ездры сколько раз мы читаем. Смотрите, да? Вот мы прочитали с вами, что сосуды святыня. А вы посмотрите, как Ездра переживал за эти сосуды, чтобы они не попали в посторонние руки. Написано так. «И провозгласил я там пост». 8 глава, 21 текст. «Провозгласил я там пост». Сильно переживал за эти сосуды. «У реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного, просить молитва». Пост, молитва. Теперь смотрите, что с этими сосудами. Он эти сосуды посчитал, отдал на руки надежным людям. Вот теперь же там, друзья, это я посчитал, значит, с Вавилона до Иерусалима, это приблизительно напрямую, больше, чем 700 километров. Ну, а напрямую, конечно, никто не ходит. Но там, может быть, 1000, 1500, может быть, 2000 километров. 3,5 месяца они добирались с этими сосудами до Иерусалима. Опасность была великая. Написано так. «И спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути». Были враги, были подстерегающие. Но эти сосуды надо оберегать, чтобы посторонняя рука не схваталась за эти сосуды. Ими можно только пользоваться для богослужений только в храме. И как они переживали, что за эти сосуды. И теперь смотрите. «И мы пришли в Иерусалим и пробыли там 3 дня. Идет подготовка, чтобы эти сосуды сдать в храм». Как все тщательно. «В 4-й день мы сдали сосуды в дом Бога нашего. На руки определенным людям, там целый комитет специальный был, чтобы целая комиссия, чтобы принять вот эти священные сосуды, чтобы не было никаких подозрений. Все весом, все счетом, все взвешенное записано в то же время». Друзья, как все четко. Вот эти сосуды, столько-то количества в это время в такие-то руки отданы, так, в таком-то количестве. Все, в дом Бога нашего. Никто к этим сосудам не прикоснулся посторонних. Друзья, это мы с вами. Мы с вами сосуды, приготовленные к славе. И как высоко нас, на нас Господь смотрит. Я тебя осветил. Господь на меня поставил руку. Ты мой, ты моя собственность. Конечно, много нам еще придется вопросов решать. И более мелких вопросов. Я вот еще хочу вернуться к этому вопросу. А почему все-таки нельзя дать человеку, чтобы он написал партитуру, скажем, для духового оркестра? Даем ему мелодию нашу. Он делает партитуру для духового оркестра, нам приносит, мы играем. Почему все-таки мы этого не делаем? И, думаю, никогда не сделаем. Хотя они обработают лучше, чем мы. Они специалисты, они всю жизнь живут на этом. Почему мы это не сделаем? Андрей, как ты думаешь? Полубожье? Ну, мы понимаем, что отвергать. А вот если конкретнее, вот почему же все-таки? Хорошая будет партитура. Грамотно сделанная. А почему мы на это не идем? А? Дух не тот, содомские ремни и нитки. Благословения не будет. Вы представляете, вот я так слышал, не знаю, насколько это верно, но если ходят такие слухи, то, наверное, достоверно. Все хабе идут к мирянам, заказывают им хоровые произведения, берут и поют. Как это? Произведения будут хорошие. Лучше, чем мы с вами напишем. Но действительно, вот Ефрем говорит, а будет ли Бог действовать через эти произведения? Будет ли Бог действовать через нашу неверность? Не думаю, что будет действовать. И пусть хорошее произведение будет, но Бог не будет действовать. Почему? Бог не может давать благословение через вот такую неверность. Я хотел прочитать Евангелие от Луки, 6 главу, 45 текст, 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Друзья, что вынесет из своего сердца мирянин для того, чтобы представить в духовой оркестр, в народный оркестр, фортепиано? Что он может вынести из своего сердца? Ритмы? Фактуры, всякие вот такие мирские фактуры танцевальные или строго маршевые, что он может вынести оттуда? Он вынесет то, что у него есть там. Другого он не вынесет. Друзья, пусть мы не столько обученные, пусть мы не столько тренированные, но все-таки сокровище нашего сердца – это совсем другое, чем у мирянина. И пусть мы там иногда дуатре не отличим, но все-таки у нас, движимые Духом Святым, мы не так напишем, как они. Не так. Конечно, вопросы сложные, и жизнь еще будет нам ставить эти вопросы, и Бог нам будет ставить эти вопросы, чтобы видеть, как мы будем решать. Вот, ну, давайте будем просить милости у Бога, чтобы действительно, Господи, дай нам правильно сориентироваться. Дай нам правильно поставить отвес, чтобы музыкальное дело стояло на высоте и еще на большую высоту его служить, еще больше строго подходить. Нитки и ремня не возьму у нечестивых. Не возьму. На курсы мы не тащим сюда это все мирское. Ни сольфеджио, ни хоры наши, ни фортепианные песни, ничего. Вот пока держим эту высоту, как будет дальше, как дело пойдет, все будет зависеть от вас. Какой вы отвес поставите? И еще одно, друзья, когда сейчас будем молиться, сегодня первый день, да, съезда в Туле, давайте этот вопрос не упустим, чтобы действительно братья удержались на этой высоте, ничего от мира не брали. Сохранило братство себя от прикосновений нечистых рук мирских в деле регистрации, отделения от мира, независимости от него, чтобы так оно и дальше было, чтобы нечистые руки не касались священных сосудов. Пусть Господь благословит нас, хвала Ему за все. Аминь.